Великий Наполеон сказал однажды: «В большинстве случаев исход битвы зависит от первых 5 минут сражения. Если поставить самых подходящих солдат в правильный момент на правильное место, победа обеспечена. А прозевать этот момент – значит проиграть битву». Мы с вами тоже имеем эти критические моменты в жизни, от которых зависит, пойдем ли мы навстречу победе или потере. Часто мы увлекаемся и играем с нашими возможностями, не принимая того или иного важного решения. Мы думаем, не сейчас, в следующий раз. Возможность придет ведь опять. Но мы забываем, эта возможность уже никогда не вернется к нам. Я верю, что придут другие возможности, но это уже никогда. Каждая потерянная возможность потеряна навсегда. Сегодня мы продолжим рассматривать, как Матфей, сборщик налогов, отнесся к одной из возможностей в его жизни. Я думаю, это была самая большая в его жизни. Когда Господь Иисус Христос, увидев Матфея, сидящего у сбора пошлин, призвал его стать его последователем. В жизни человеку представляются разные возможности, на которые человек должен среагировать, чтобы их использовать. Но самая большая возможность нашей жизни – это возможность встретиться и познакомиться с Иисусом Христом. Вы думаете, как это возможно? Ведь Он был распят и умер вот уже почти 2000 лет тому назад. Это верно. Но не забудьте, Он не только умер, но Он и воскрес, и жив по сей день. Встреча с Ним возможна в молитве. Познакомиться с Ним можно, читая Библию. Он сам однажды сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Возможность встречи и знакомства с Иисусом так важна, потому что от нее зависит вся наша настоящая и также вечная жизнь. Познакомившись с Иисусом Христом и Его учением, приняв Его предложение прощения грехов, мы становимся детьми Бога и учениками Иисуса Христа, имеющими вечную жизнь. Отвергая личность Иисуса и Его Евангелие, мы погибаем навеки. Вот почему это так важно. А от того, верим ли мы в учение Иисуса или нет, зависит, как я уже сказал, и наша настоящая жизнь. Вы знаете, учение Христа не просто информирует нас, как делает это ежедневная газета. Библия обращается к нам с требованием верить в прочитанное, а потом исполнять ее повеление. И это, в свою очередь, изменяет наш образ мышления, наши обороты речи, наше поведение, наш образ жизни. Принимая учение Иисуса Христа, мы становимся новым человеком. В прошлый раз мы начали рассматривать, как Матфей повстречался с Христом. И мы видели, что, проходя, Иисус увидел Матфея, человека, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за Мною». Обратим наше внимание сегодня на призыв Иисуса. Во-первых, мы должны заметить, что это личный призыв. Ты следуй, а не кто-нибудь другой. Но что же это значит следовать за Иисусом? Следовать значит иметь перед собой провожатого. Это значит идти за Христом. Это значит, что Он руководит, что Он ведет и ведет, куда Он хочет. И хотя мы знаем, куда Он приведет нас в конечном итоге, вечное блаженство, мы не знаем, каким путем Он поведет нас. Но следовать значит еще и следующее. Если мы идем за Ним, то все, что встречается нам на пути, должно сначала миновать Его. И это дает нам большое утешение, потому что это указывает нам на тот факт, что с нами ничего не случается случайно, а все допущено нашим любящим Богом. И я подчеркиваю, любящим Богом. Бог не ищет нашего уничтожения, Он ищет нашего утешения и спасения. Поэтому все, что встречается нам на нашем жизненном пути, служит нам на благо. Часто мы не понимаем, почему с нами случается то или другое неприятное происшествие, но одна уверенность в том, что это допущено Богом, уже успокаивает нас. А кроме того, часто мы замечаем, как это неприятное происшествие послужило нам на пользу. и 28 стих 8 главы послания к римлянам исполнился и в нашей личной жизни, который гласит так: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Призывая Матфея, Иисус Христос не делает никаких обещаний. Христос не обещал Матфею удобной и роскошной жизни. Он не обещал ему почести и уважения со стороны окружающих его. Призывая Петра и Андрея, Христос сказал: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Но здесь, Матфею, Он не делает никакого обещания. Почему же последовал Матфей за Иисусом? Мы читаем в 9 стихе: «И он встал и последовал за Ним». Почему? Что вызвало в Матфее это желание последовать за Иисусом Христом? Что привлекло его ко Христу? Ведь следование за Христом имеет свои требования, которые не каждый готов исполнить. Следовать за Христом значит отказаться от своих прав избирать путь. Многие люди настолько горды, что ни за что не согласятся отдать свои права быть хозяевами своей жизни. А именно этого требует следование. Христос сказал однажды своим ученикам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Следование требует самоотвержения. Чтобы следовать за Иисусом, абсолютно необходимо признать Его Господином нашей жизни. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и только тогда следуй за Мною». Готовность нести свой крест – еще одно условие. Следование за Христом связано с презрением, с насмешками, ненавистью и враждой со стороны неследующих. И поэтому Христос сказал: «Кто готов нести свой крест, кто готов заплатить цену презрения и унижения, тот иди и следуй за Мною». Призывая Матфея, Господь не сделал никакого обещания. Но мы видим, Матфей пошел за Христом. Христос был достоин его доверия. Матфей ответил на приглашение Иисуса Христа: «Следуй за Мной». Нам сегодня даны в Библии большие обещания. Нам предлагается вечная жизнь, если мы последуем за Господом, если возложим на Него наши надежды. Так как Христос призвал Матфея словами «Следуй за Мной», так Он зовет и вас сегодня: «Следуй за Мной». Следуем мы уже за Ним? Следуем мы еще за Ним? Христос, проходя мимо нас, призывает нас к следованию за Ним, к более близкому следованию. Может быть, дорогой брат, дорогая сестра, может быть, вы следуете за Христом на расстоянии, так как Петр однажды. Но мы видим, Петр был слишком далек от Христа, и поэтому отрекся от Него. Но когда он взглянул на Иисуса, когда их взгляды встретились, когда они увиделись лицом к лицу, тогда и не раньше Петр зарыдал в раскаянии. Тех, которые еще не следуют за Христом, то есть которые еще не верят в Него, Христос призывает: «Следуй за Мной». А тем, которые следуют, но следуют на расстоянии, Он напоминает: «Следуй за Мной, поближе следуй». Но именно ты следуй. Я надеюсь, вы согласитесь с желанием автора одной песни и сделаете это вашим желанием. «Потеснее окружим Иисуса Христа, и, взирая к предвечным горам, под бронёю Его, под покровом щита, пойдем по Господним следам». Следуй за Мной, когда море бушует, следуй за Мной, когда тьма торжествует, следуй за Мной через тернии шипы, следуй, лишь следуй за Мной. Следуй за Мной, хоть клеймят тебя всюду, пусть ненавидят, злословят все люди, ты лишь смотри на пройденный мой путь, следуй, лишь следуй за мной. следу, и когда не поймут тебя братья, ты же с любовью открой им объятья, силу черпай, подражая лишь мне, следуй, лишь следуй за мной. Следуй за мной до голгофских мучений, кротко сноси все насмешки глумления. В небе получишь венец золотой, следуй, лишь следуй за мной. В небе получишь венец золотой, следуй, лишь следуй за мной.